Астон, кленовая ветвь, с некоторым недоумением смотрел на брата. Властный и отстраненный, Эмзар отнюдь не был склонен к доверительным беседам. Мало того, Эмзар принимал гостя в защищенном старинными заклинаниями малом серебряном кабинете. Среди нынешних лебедей не имелось никого, способного не то что распутать чары, но даже приблизиться к их постижению. В серебряном кабинете хранился талисман клана, и здесь же место блюститель лебединого трона имел обыкновение уединяться. Все это, а также сервированный стол, главным украшением которого был кувшин с золотистым напитком, намекало на необычность предстоящего разговора. Эмзар жестом указал брату на обитый ясно-синим бархатом стул и сам наполнил узкий бокал. «Надеюсь, ты знаешь, что это такое?» «Гарикедо. Знаменитый напиток из вереска? Но ведь его давным-давно не существует». «Верно. Я решил пожертвовать сегодня этой реликвией. Надеюсь, он облегчит нам беседу. Как прошло твое путешествие?» «Неплохо. Я мало говорил, так что меня принимали за моего сына». «Что в Кантиске?» «Помог первосвященнику людей убедить других клириков в необходимости войны с неким тарскийским господарем. Пришлось дождаться их совета и пустить в ход магию. Церковь будет воевать с Гадоем». «Убедить совет лебедя будет труднее». Эмзар отхлебнул золотистого напитка и стал рассматривать бокал на свет. «Порой мне бывает жаль утраченного. Этот оттенок неповторим. Более всего он напоминает листву наисского клена в месяц первого иния, если сквозь нее смотреть на вечернее солнце. Так значит, брат, наши знания теперь служат смертным. Наступают времена, когда придется забыть разницу между светорожденными и людьми, если мы хотим выжить. Кто тебя уговорил, Уан или собственный сын?» «Никто. Я не хочу таковать, как глупый глухарь, не замечающий охотника. Люди, по крайней мере лучшие из них, готовятся к битве. Без нас им не выстоять. Но и нам не выжить, если они потерпят поражение. Ты не думаешь, что нам следует отыскать дорогу и вернуться к нашим соплеменникам? Неужели ты полагаешь, что мы способны на то, что оказалось не под силу великим?» «Нет, не думаю. Ты был рожден уже после исхода. Сейчас мало кто помнит времена, когда мы жили, а не доживали. Я никогда не спрашивал об этом, брат. Но как все же случилось, что мы остались, когда все ушли?» «Этого никто уже не узнает», — Эмзар поставил бокал. «Мы слишком поздно узнали волю светозарных. Нашлись те, кто обвинил во всем клан Луны. Дескать, они сознательно пошли наперекор престолу сил. Но, не желая оставаться в одиночестве, обманули клан Лебедя. Многие, узнав, что обречены на заточение в мире без богов, обезумели. Когда разумное существо не знает, что ему делать, когда оно смертельно испугано, оно ищет виноватых. И начинаются войны. Да, в них погиб цвет обоих кланов. Что стало с уцелевшими луннами, мы не знаем. Остатки клана Лебедя окрылись здесь, в Пантане. Наши лучшие маги долго старались докричаться до ушедших сородичей. Это стоило жизни 14 самым сильным. Это я уже помню, но ты, похоже, не считаешь, что в нашей задержке повинны лунные. Скажем так, я в этом не уверен. Наша королева, наша мать. Ты никогда ее не видел, а я помню все. Хотя во времена исхода мне не было и 80. Залиэль, ночная фиалка, считалась прекраснейшей из ступавших по земле Тарры. Даже светозарные блекли в лучах ее прелести. Отец ее боготворил. Я давно должен был тебе об этом рассказать, но не мог. Наша мать, королева лебедей, любила короля, но не нашего отца. Ее великой любовью стал Ларен, лунный восход, лунный король. Да, я видел их однажды вместе, совсем ребенком. Разумеется, тогда я ничего не понял, но потом, можешь мне поверить, они действительно любили, хотя мать была замужем, а он женат. Я никогда не говорил того, что скажу сейчас. У меня нет сомнений в том, что наша мать, не желая терять свою любовь и не имея возможности остаться с лунными, кем бы она была при живой жене Ларена, устроила так, что мы опоздали. Она была очень сильна в магии и пользовалась полным доверием отца. И она унесла тайну в могилу. Возможно, она жива до сих пор. Моя мать? И моя тоже. Ты думал, что твое рождение оборвало ее жизнь? Отнюдь нет. Тогда эльфийки редко умирали родами, а дети рождались часто. Не реже, чем раз в 50 лет в кланах появлялся младенец, а то и два. Нет, мать не умерла, она просто исчезла, оставив тебя отцу. К счастью, обычай позволяет видеть лицо умершего лишь самым близким. А к тому времени таких оставалось двое – я и отец. Мне кажется, отец догадывался, почему исчезла мать. Караиль, ночной соловей, жена Ларена, обрела вечный покой. А война между двумя кланами полыхала все яростнее. Мать решила, что ее место рядом с возлюбленным. Позже он якобы погиб в битве пепла, но тело так и не нашли. Его место занял Кэор Лунное Серебро. Именно от его руки, как ты знаешь, пал наш отец, как мне кажется, сам искавший смерти. Что было дальше, ты знаешь. Знаю. Вот почему ты в юности покидал убежище. Ты хотел отыскать мать. Да, но не нашел. Зато узнал людей. Твой сын прав, мы должны встать вместе с ними. Именно поэтому я и говорю с тобой здесь. Мне страшно подумать, что будет, если мы обратим нашу магию на помощь друзьям Рами Эрли, и в это время нам ударят в спину. Кто? Твоя дочь, Астен. Она не теряла времени даром. За века нашего прозябания многие разучились жить, но научились бояться смерти. Сейчас нам грозит то же, что во времена войны монстров. Потеряв голову, трусы бросятся на нас с тобой, потому что мы не хотим спасать свой народ. Хотя мы не можем этого сделать. Вернее, не можем спасти эльфов, не спасая при этом всех тварей Тарры. Эанки этого не понимает, не желает понять. Она хочет быть владычицей и править мирами, а не жалким болотным островком. Ей кажется, что если уничтожить тех, кто нарушил волю светозарных, а воля светозарных, по ее мнению, требует, чтобы мы сидели под крылом небожителей, престол силы откликнется на наш зов. Ты уверен, что она ошибается? Почти. Но даже будь она права, мне не дает покоя одна мысль. Этот мир создан до нас и не для нас. Здесь были свои боги, по-своему мудрые и справедливые. Они создали жизнь и смерть, наделили душами, разумом, волей разные существа. И тут появились мы. Пусть не по своей воле, не по своей вине, но мы стали хозяевами Тарры. Да, мы действовали по приказу тех, кто нас привел, но действовали. Затем наши повелители решили покинуть этот мир, взяв с собой любимых чад своих. Всех прочих они бросили на произвол судьбы, и что теперь? Прежние защитники уничтожены светозарными и нами. Новые не появились. Тарра приговорена в том числе и по нашей вине. Но это неправильно. И этому не бывать. Мы здесь, и мы должны принять бой. Ты пытаешься меня убедить? Не стоит, я на твоей стороне. Если нам суждено погибнуть, мы хотя бы искупим свою вину. Ты не знаешь, много ли у Эанки единомышленников, и кто они? Самые трусливые, полагаю. Эмзар принялся разливать по кубкам вересковое золото. И самые завистливые.